Саван сталинских тайн. Читатель знает, Сталин любил тайны, большие и маленькие, но сильнее всего обожал тайны власти. Их было немало. Часто они были жуткими. Мы только теперь по-настоящему стали задумываться, как человек безнравственный и физически непривлекательный, а в политическом отношении глубоко отталкивающий, смог заставить полюбить себя целый великий народ. Как ему удалось трагедию народа переплавить в личный триумф? Почему ему верили миллионы, и не только в нашей стране? Тайны этого феномена Сталин знал, любил и берег. Сейчас, когда так много пишут о Сталине, естественно, желание многих авторов отделить Сталина от социализма, от народа. Так когда-то пытался поступить и Троцкий, начав писать книгу «Сталин». В многочисленных статьях советских авторов это намерение очевидно. Близок к этому был и я. Но пришел к выводу, что без ущерба для исторической истины сделать это невозможно. Разве реально, оценивая 30-е и 40-е годы, смотреть отдельно на народ и отдельно на Сталина? Разве были народ, партия отделены от своего лидера? Разве не славили они своего вождя, заправлявшего всеми делами огромной страны? Пожалуй, именно здесь скрывается самая большая тайна Сталина. Он сумел стать символом социализма. Но отделить Сталина от социализма в какой-то мере все же можно, если считать, что хотя в конце 30-х годов было объявлено о построении социализма в СССР, в действительности страна все еще переживала переходный период. Незрелый социализм позволил, чтобы им руководил недостойный высоких идеалов человек. Триумфатор сам настолько отделил себя от народа, насколько модель созданного по его чертежам социализма отличалась от ленинской модели. Многое позитивное, что родилось в обществе, стало реальностью прежде всего не благодаря, а вопреки Сталину. Благодаря тому, что мы называем зарядом октября, его социальной инерцией. Но полностью отделить Сталина от сталинского социализма невозможно. Сделав ставку на силовое решение многочисленных экономических, социальных, идеологических проблем, Сталин прекрасно понимал, что без изменения общественного сознания нельзя добиться такого положения, чтобы он постоянно был в центре системы. Выдвинутая им идея нового человека кардинально отличалась от ленинских идей гармонического развития личности в социалистическом обществе. Как Сталину удалось манипулировать общественным сознанием народа? Конечно, с помощью большого аппарата. Наряду с воспитанием некоторых позитивных элементов сознания, в него обязательно вносились идеи самого вождя. Тайны влияния Сталина на этот процесс, на первый взгляд, довольно просты. Беседуя однажды с Шипиловым, бывшим секретарем ЦК, я услышал от него следующее. Сталин часто приглашал к себе для беседы один на один отдельных представителей художественной интеллигенции, ученых, общественных деятелей. «Я знаю», — рассказывал Дмитрий Трофимович, «что он мог неожиданно пригласить к себе крупного писателя, артиста, журналиста, режиссера. Для человека это было огромное событие. Вождь сам снизошел до него. Часто во время этих высоких аудиенций давался социальный, идеологический заказ.